Взгляд капитана из отстраненного становится сосредоточенным. До меня только в Пекине дошло, что корейская министерская МИДовка не будет сама работать. Продолжаю. Она сдаст контакты в Генеральную прокуратуру или еще куда-нибудь. Да, они могут прекрасно отработать, но рулить этими контактами, выстраивать отношения, стимулировать их на результат будет наша девочка. Что есть заранее проигранная партия в трех странах в мире, в Корее, Японии и Саудовской Аравии. Я поднимаю глаза и встречаюсь с пронзительным взглядом собеседника. «Кто ты такой?» – спрашивает он. Глава 20. Встречаю вопрос капитана недоуменным взглядом. «Вы же видели мою ID-карту, зачем спрашиваете?» Старший лейтенант сверлит меня пристальным взглядом. «Я не прошу предавать родину, изменять присяге или действовать вопреки интересам граждан КНР. Напротив, речь идет о защите нашего соотечественника. Мне просто нужен ваш совет, как лучше поступить в данной ситуации. Я понимаю, что вы сотрудник территориальных органов и, возможно, не слишком ориентируйтесь в текущих тонкостях центрального аппарата, особенно его зарубежной части. Любая обстановка имеет свойство устаревать, порой со скоростью звука. Но, с другой стороны, вы трудитесь в единой структуре, значит, должны иметь хоть какое-то представление об этом. Фэн Ин наклоняет голову. Чем конкретно занимался тот гражданин КНР, о котором идет речь? Сомневаюсь, что был обычным туристом. Ван Сямин, бизнесмен, владелец компании в Корее, которая поставляет автомобильные комплектующие для крупных производителей. Каких? Лично мне известно о Hyundai и Kia. Возможно, есть что-то еще. Каков годовой оборот его фирмы? Около 40 миллионов долларов. Что примечательно, господин Ван исчез сразу после заключения одного весьма прибыльного контракта. Важный нюанс. Его компания достаточно крупная, чтобы представлять определенный интерес, но в то же время не настолько большая, чтобы иметь серьезную политическую защиту. О деталях соглашения по избежанию двойного налогообложения я предпочитаю умолчать. В конце концов, для моего собеседника подобное вряд ли является секретом. Я сейчас не обещаю, что впишусь, честно признается он. Хотя, не скрою, кое-какие варианты есть. Сразу предупреждаю, Лян Вэй, эти варианты не мои. Вопрос действительно за рамками моей компетенции. Так что не жди от меня какого-то конкретного совета. Неужели в вашем окружении нет человека, способного повлиять на ситуацию? Расчет был именно на это. Понятно, что напрямую с его должности горизонт недосягаем, но какие-то связи есть однозначно, потому что столичное управление умен не по годам, хмыкает Фэн Ин. Мой прямой начальник, заслуженный человек, символ прошедшей эпохи, застал едва не самого Мао Цзэдуна. Ему довелось оказаться на самой верхушке, но через некоторое время он предпочел вернуться из центрального аппарата на землю, к простым людям. Можно многое сказать на тему того, как различается наше понимание земли, особенно в Пекине, но я лучше промолчу. Кое-какие связи в нужных эшелонах у него сохранились, мы в секторе не раз сталкивались. Без подробностей. Фэн Ин первый раз за весь пассаж позволяет себе моргнуть. Ладно, я и так уже сказал тебе больше, чем следовало. Я тоже отлично понимаю, что мы разговариваем, не называя имен, а без них информация молочего стоит. Именно поэтому я и не слишком рискую. К упомянутому человеку обязательно обращусь, и иерархия внутри отделения позволяет. В конце концов, автопроизводители – это всегда большие деньги, а я заинтересован в хороших отношениях с подобными людьми. Мало ли как повернется жизнь. Каждый сотрудник органов мечтает выйти на пенсию советником по безопасности в какой-нибудь крупной компании. Капитан слегка улыбается уголками губ и складывает руки на груди. Кстати, есть еще один вариант. Конечно, мой начальник лучше разбирается, к кому следует обращаться в подобных случаях, и кто именно должен это делать. Но рискну предположить, что семья твоей подруги, учитывая масштаб их бизнеса, тоже вполне может знать нужных людей. Я мысленно прикидываю возможности. На крайний случай можно задействовать связи Байлу. Она про ЦК во время определенных бесед вспоминает регулярно. Пинков ее семья там не раздает и дверей ногами не открывает, но точно ориентируется в раскладах. Как минимум, со своей стороны предлагаю прямое знакомство с Ванам. Киваю. Буду признателен за любую помощь. Вопросы пенсии в кругах моего собеседника всегда очень деликатны. По неписанным правилам, если я представлю его, их дальнейшие отношения не моя забота. И когда они начнутся, тоже не моя забота, Пусть даже это произойдет за добрых два десятка лет до пенсии Феннина. Наслаждаясь гидромассажем в джакузи, я предвкушаю свой первый учебный день в одном из самых престижных университетов Пекина. Знакомство, связи, совсем другой уровень общения, нежели в родной деревне. Размышления прерывает звонок телефона. Не вылезая из воды, я тянусь к столику и нащупываю мобильник. На экране высвечивается имя Леменюи. Мокрым пальцем несколько раз провожу по стеклу, пока наконец не удается принять вызов. «Лян Вэй, у меня новости», — сходу выпаливает китаянка. «Дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. Мы с известной тебе персоной на постоянной связи, только что снова встретились лично и даже сходили в МИД. Точнее, не в само здание министерства, а пообщались в более неформальной обстановке. И каковы успехи? Все контакты уже переданы в Генеральную прокуратуру, сказали ждать результатов. Они там еще и какими-то непонятными мне грамотами обменивались. Я мало что в этом смыслю, смогла лишь отметить обилие намеков и фраз с двойным дном. Увы, не хватает контекста, чтобы догадаться, о чем конкретно шла речь. Главное, это твоя женщина дала 3 контакта во внутренней безопасности полиции и разрешила обращаться от ее имени. Последняя фраза заставляет мои зубы заскрипеть. Все идет по моему сценарию, как я и думал, мрачно констатирую. Какому еще сценарию? Ли Миньюи настораживается. Ты еще не поняла, что в Корее женщины считаются людьми второго сорта, а уж китаянкой подавно. Та женщина из МИДа вроде бы неплохой человек, но она не стала разъяснять нашей секретарю азы страноведения. Точнее, напоминать о них, по здравому размышлению думаю, что девица и сама должна быть в курсе. Все-таки она не по банковской линии трудится. Думаешь, секретарь этого не знает? Озадачивается собеседница. Скорее всего знает, да только это дело для нее, лотерея без риска, без проигрыша в любом сценарии. Что ты имеешь в виду? В случае успеха она получит служебные бонусы, репутацию, очки в досье, еще и щедрое вознаграждение от твоей семьи. А если ничего не выйдет, разве она что-то теряет? В трубке на несколько секунд воцаряется тишина. Затем подруга админа обреченно выдыхает. Разве что моему дяде придет конец. Именно. Даже если у секретаря ничего не получится, за все расплатится твоя семья. И я говорю не только про акции компании. Зато в случае победы кто окажется на коне, пока не знаю, что делать, но спасибо, что просветил, уныло тянет Ли Миньюи. А я-то уже размечталась, настроение такое хорошее было. Рано радоваться, расслабляться нельзя ни в коем случае. Ладно, одна голова хорошо, а две лучше. Будем думать вместе. Кстати, от знакомых в миграционке я тут узнал еще кое-что любопытное. За последние полтора месяца 9 сотрудников автозавода Чиньинь постоянно мотаются в Корею. Не знаю, связано ли это с нашим делом, но имей в виду. Воздержусь от комментариев, но новости меня настораживают. Задумчиво отзывается Ли Миньюи после небольшой паузы. Слушай, может обсудим все детали приличной встречи в Корее? От неожиданности чуть не роняю телефон в воду. Шутишь? Я только вернулся в Китай, у меня сегодня первый день в универе. Я помню, речь не о сегодняшнем дне. Как насчет того, чтобы прилететь 9 числа? Это будет суббота. Просто в воскресенье день рождения у жены моего пропавшего дяди. Раз уж я сейчас в Корее, она пригласила на праздник меня и моего бойфренда. Одной идти как-то неловко, да и стрёмно, если честно. В этот момент дверь в санузел вздрагивает. Хлипкая защелка не выдерживает, собачка замка поддается и открывается. Подожди секунду, быстро бросаю Ли Миньюи и выключаю микрофон. Датхи Чанг как ни в чем не бывало заходит в ванную и абсолютно спокойно подходит ко мне. Ты что творишь? Я тут делом вообще-то занят. Вьетнамка морщится, пренебрежительно машет ладонью в сторону интересных частей моей анатомии, молча поворачивает экран своего смартфона. Там как раз открывается аккаунт в китайском банке с 6000 долларов на текущем счете. Имя человека, на которого оформлен счет, мне абсолютно незнакомо. До меня доходит, в чем дело. Начинающая бизнес-леди его попросту арендовала у кого-то. Некоторые жители далеких деревень не прочь передать доступ к собственным банковским реквизитам иностранцу, разумеется, не за бесплатно. Не совсем легальная схема, однако когда это кого-то останавливало. Не понял, объясни, что это значит. Недоуменно гляжу на протянутый телефон. Вьетнамка демонстративно закатывает глаза, мажет взглядом по моему смартфону, в котором из Сеула продолжает разоряться китаянка, и терпеливо поясняет. это твоя доля. Быстро забей сюда номер своей карты. Хотела отправить по номеру телефона, но с твоей стороны какие-то лимиты. Доля, на тему, я вроде ни на что не претендовал. Объясняю. Машины вышли от нас и прошли китайскую границу. Вообще проехали таможню без досмотра. Ну, это в принципе нормально в свободной зоне. Что, даже внутрь никто не заглянул. Прошла как ракета. Вьетнамка излучает с непоколебимую уверенность. Весь досмотр формальный. Фуры, как правило, никто не проверяет. Их интересуют только документы. К тому же, груз застрахован надежной транспортной компанией. Они банально не позволят открыть холодильники и нарушать терморежим. Таможня это прекрасно понимает. В этот момент из моего телефона, лежащего на бортике джакузи, повышается тон Лиминьюи. «Лян Вэй, ты чего замолчал? Если я приду без тебя, то они и обидеться могут. Это же день рождения. Даже сестра тети прилетит, а она, между прочим». Не дослушав, я спешно уменьшаю громкость. Датхи Чанг усаживается на край ванны и продолжает свои пояснения. «Все, груз на территории Китая. Доставка, дело 20 часов. Клиенты начали рассчитываться прямо с утра, потому что банки работают до 2 часов дня. С Ван Минтао я частично расплатилась и отдала ему половину из 5% прибыли. Эти 2,5 – наши. Не мое дело, но у нас на севере есть поговорка «Не дели шкуру неубитого медведя». Вот когда разгрузит все, на руках будут подписанные накладные, наверное, тогда будет логично делить деньги. Честно, я сейчас боюсь их брать, потому что волнуюсь за твой бизнес. По факту дело ведь еще не закончено. Дело закончено, чеканит вьетнамка. Оставшийся отрезок пути можно не считать, это практика и норма. Ты вообще знаешь, как это мясо едет? Понятия не имею. Через весь Казахстан 3000 километров до России, в России до Новороссийска. Далее плывет через все эти моря и океаны вокруг Евразии, 30 дней болтается в океане, пока наконец не доезжает до порта Хайфан во Вьетнаме. Там уже перегружается, едет по суше. Пока она описывает эпический маршрут, мой телефон тренькает еще одним уведомлением. Бросаю взгляд на экран, пришло письмо с заголовком «Контракт». Быстро открываю его. Предложение от IT-конторы, занимающейся разработкой CRM. Зарплата в точности по озвученным мною запросам. Тем временем Датхи Чанг закругляется с рассказом. А вот когда груз попадает на территорию КНР, то все. С этого момента за сохранность отвечает китайский перевозчик, в том числе, перед клиентами. Даже если случится форс-мажор, деньги покупателю отдаст он. Это Китай, она пожимает плечами. Здесь у вас с логистикой все в порядке, крупные компании не хотят портить себе репутацию. Опять же, их ответственность за мое мясо гарантирована вашим законодательством, в последнее я безоговорочно верю. У вас раньше случались проблемы, было дело. Все в итоге нормально порешали, деньги вернули, включая прибыль. Страховка работает. Молча принимаю к сведению. Несмотря на свое китайское гражданство, я не уверен, что смог бы договориться о 100% страховом покрытии ущерба, да еще и с прибылью в 5%. Похоже, вьетнамку стоит воспринимать всерьез во всех смыслах. Чтобы я там о ней не думал как о человеке, хотя и об этом не мне ее судить, она явно знает свое дело. Все равно не хочу брать эти деньги. Не понимаю сейчас тебя, Датхи Чанг удивленно хлопает ресницами. Требую разъяснений. Я просто помогал красивой девчонке модельной внешности, которая была готова плакать. А сейчас получается, что мои усилия оценили в финансах. Что плохого? Я же не прошу у тебя денег, а наоборот. По личным мотивам я бы не хотел разменивать случившегося на деньги. А ты пытаешься сделать именно это. Эндуш, занятный выверт чужой головы. Не готова с тобой не соглашаться, не спорить. Ты здесь хозяин, а я так. Она бросает на меня пронзительный взгляд. Извини за прямоту, но отсосать тебе я и так могу. Говорила об этом чуть ли не с первого дня. Квартира твоя мне очень нравится, добровольно съезжать я не собираюсь. Если выгонишь, конечно, никуда не денусь и пойду по миру, но я не хочу отсюда выезжать. Понимай, как знаешь. Датхи Чанг порывисто направляется к двери, однако тут же разворачивается обратно. Если весь заработок только мой, выходит, я у тебя на шее сижу. Кормит из ресторана, жилье твое. Я притом неплохо зарабатываю в это время, не вкладываясь ни монеткой. Извини, но чувствовать себя меркантильной крысой, свесившей ноги с шеи мужика, с которым даже не спим, Я тоже не хочу. Я не пиявка, не паразит и не нахлебница. Я хочу себя банально уважать. Вовремя прикусываю язык, чтоб не брякнуть лишнего насчет странных путей на ниве самоуважения. Особенно в свете последних заявлений на тему реализации моего, ТХМ, чувственного компонента. С ней, с другой стороны, чужая душа, потемки и не судите да не судимы будете. Что я знаю о ее чувствах, уже молчу, столько тратить я не планирую. Дадхи Чанг чуть успокаивается и кивает на экран. Да и складывать такие деньги мне банально некуда, а держать на чужом счете, ну, не знаю. Раньше куда девала, отправляла во Вьетнам, в том числе на свои счета. Сейчас по ряду причин не вариант. Кстати, а кто такой Жень Мэ? Почему у тебя его банковский счет? Я же не резидент и свой собственный открыть не могу. Пришлось купить. Доступ должен быть только у меня. Для нас у вас ситуация стандартная. Но все равно не хочу держать здесь крупные суммы и уж тем более что-то копить. Объяснить, почему? Согласен. Я бы тоже не рисковал. Вот и хорошо. Я тебя прошу взять половину, чтобы у меня в одной корзине яйца не лежали. Мало ли что. Владелец счета, приятный человек, но при всем моем уважении, я видела его только два раза в жизни. Мы общались всего 5 минут, из которых 4,5 говорила я. Он вообще изначально не хотел соглашаться, но дело сделал обещанный процент с оборота. И много ты платишь за аренду чужого личного счета? С какой целью интересуешься? Исключительно академический интерес. 0,1%. В его деревне очень хорошие деньги, на моих оборотах. Ладно, давай, пересылай половину мне. Вьетнамка с серьезным видом вручает мне смартфон. Вбиваю необходимые данные, возвращаю гаджет и через мгновение получаю уведомление о зачислении на баланс. Я к этим деньгам не прикоснусь, комментирую вслух. По твоему первому слову отдам, куда скажешь. Дадхи Чанг останавливается в дверном проеме. Если что, это общак, можешь тратить, как член команды. Ты, мужчина, который со мной живет, у нас это норма. По крайней мере, в традиционных семьях. У вас деньгами управляет мужчина, кое-где я подобное встречал. Не тут. Даже если женщины зарабатывали больше, может, не у всех, но в моей семье, да, моя мать зарабатывает больше отца раз в 5, у нее хорошее образование, 3 языка и все деньги она отдает ему, а уже дальше он сам выделяет ей деньги со своей карты, потому что хозяин в семье, мужчина, моим рисом меня и кормит, усмехаюсь, можно и так сказать, мне некоторые ваши обычаи тоже кажутся дикими, равнодушно пожимает плечами вьетнамка. Ты, мужчина, с которым я живу, захочешь перепихнуться или что-то более лайтовое, скажи, я уже в 4-й раз предлагаю. Эти деньги можешь тоже тратить. Спасибо, конечно, тогда предлагаю не откладывать важный вопрос. Помнишь наш разговор про легализацию? Помню. Идея с изучением китайского языка при университете мне нравится. В Цинхуа что-то подобное есть, конечно, но языковые курсы, в отличие от самой учебы в университете, платные. Это первая статья расхода, мое предложение на будущее, чтобы ты ориентировался. Поверь, я не тупая альтруистка, а себе любимое отлично помню всегда, себя не обижу и чего-то лишнего не отдам. Свои интересы и границы личности я хорошо понимаю. У меня все благополучно, самооценка и себя я не забываю никогда, усмехается собеседница. Ты своими глазами видел, я миллионеру отказала в совместном проекте. Говорить нет я умею отлично. Думала, это видно. И раз я говорю, что вот так поделить правильно, значит, за моей позицией что-то стоит. Если сохранишь и не прикоснешься, пускай будет. Но и я к этой части денег вряд ли притронусь, у меня тоже есть свои принципы. Как скажешь, устало вздыхаю. Разумеется, каждый из нас планирует поступить по-своему. Иногда бывают моменты, когда лучше не спорить и отложить, время само покажет. Вьетнамка снова подходит ближе. Нависает сверху, опершись руками о бортик. Ее лицо оказывается в сантиметрах от моего. Я не хочу чувствовать себя неблагодарной свиньей по отношению к человеку, который мне помогает. Что здесь непонятного? Наконец она покидает ванную комнату, прикрыв за собой дверь. Слава богу, а то уже совсем другие мысли начинали роиться. Откидываюсь на спинку джакузи, прикрываю глаза. В принципе, разложить яйца по разным корзинам – разумная идея, особенно в такой ситуации. На этом пока остановимся. Не успеваю возобновить разговор с Ли Минюэ, как Вичит оповещает о новом переводе. С удивлением обнаруживаю еще $1200 и короткое сообщение от HR IT-компании. Отправили вам аванс за первый месяц. Обычно мы так не делаем, но в данном случае это наш сигнал. Вы имеете дело с серьезными людьми. Набираю в ответ. Если приходится ждать зарплату месяц, это один энтузиазм, но лично я предполагаю, конкретно с вами рациональнее иной подход. Если получите все авансом, то за месяц выложитесь больше, чем за два на обычных условиях, потому что будете чувствовать себя виноватым, специфика вашего индивидуального восприятия. Технично, чё? Впрочем, аферистом этого менеджера точно не назовешь, что не может не радовать. Приятный сюрприз. Уж лучше так, чем потом бегать за честно заработанными деньгами. Активирую микрофон и возвращаюсь к прерванной беседе. Я снова на связи. Пришлось ненадолго отвлечься, мои извинения. Я так и поняла. В общем, не буду ходить вокруг да около. Скажи прямо, ты приедешь или нет? С другой стороны, и зарплату со второго места работы выдали, теперь могу себя сам финансировать. Билет до Сеула что ли 400? Что ж, раз такое дело, в субботу смогу. Отлично. В голосе Ли Миньюи слышится неподдельная радость. Тогда я сейчас же куплю билет и вышлю тебе. Не стоит, я сам. Глава 21. В ясное сентябрьское утро мы с Дадхи Чанг неторопливо прогуливаемся под руку по аллее, ведущей к главному корпусу университета Цинхуа. Вокруг царит оживленная атмосфера, отовсюду доносятся взволнованные голоса студентов, спешащих на занятия. Сегодня она выглядит просто неотразимо и безупречным стилем явно выделяется из общей массы прохожих. На фоне спешащих мимо студенток, одетых в простые джинсы и футболки, Дадхи Чанг смотрится аристократкой, случайно забредшей в мир простых смертных, что невольно притягивает взгляды окружающих. Впрочем, мое восхищение вызывает не только ее внешность. За время нашего знакомства она успела поразительно подтянуть свой китайский и теперь достаточно уверенно поддерживает беседу на Путунхуа. Ее удивительные и разнообразные способности не перестают меня поражать. Поправив миниатюрную сумку винного оттенка, она заглядывает мне в глаза. «Ты действительно считаешь, что еще не слишком поздно? Языковой год начнется примерно через 10 дней». К тому моменту мы вполне успеем подать все необходимые документы и пройти регистрацию. Но ведь вся эта возня с визой наверняка займет уйму времени, хмурится вьетнамка, не говоря уже об остальных бюрократических моментах. Всего один звонок из университета, и твоя виза будет рассматриваться в максимально сжатые сроки. С чего бы им так впрягаться? Именно ты ни при чем. В Китае рейтинг университетов во многом зависит от количества обучающихся в них иностранных студентов. Отсюда и всевозможные гранты, выделяемые специально для этой категории. В некоторых заведениях администрация даже закрывает глаза на откровенно слабую успеваемость приезжих, лишь бы не потерять ценный контингент. Неужели у такого престижного вуза, как Цинхуа, тоже есть подобные проблемы? Нет, конечно, но наш университет постоянно соперничает с пекинским за пальму первенства. К тому же, кто в нынешнее время откажется от лишних денег? ХМ, $4000 за годичный курс китайского, сумма внушительная. В других местах дешевле минимум в два раза. Зато потом, благодаря правильно выбранным грантам и стипендиям, дальнейшее обучение может стать бесплатным, напоминаю. Плюс возможность учиться у лучших преподавателей страны. Вьетнамка окидывает окрестности долгим оценивающим взглядом, словно мысленно взвешивает все за и против. Затем едва заметно кивает. Краем глаза замечаю, что проходящие мимо студенты с нескрываемым интересом нас разглядывают. Впрочем, неудивительно, один лишь рост Дадхи Чанг, не говоря уже об одежде, привлекает внимание китайцев. Я мажу взглядом по золотым серьгам с бриллиантами и не удерживаюсь от вопроса, откуда у тебя все эти вещи? Получил от родителей. Они уже частично в курсе, что товар благополучно двинулся из Вьетнама в Китай. Какими бы ни были их взгляды на мой несостоявшийся брак, по бизнесу они всегда четко отслеживают все перемещения. Часть денег за оформление документов проходит через их каналы, так что да, приходится отправлять через родителей, с довольной улыбкой объясняет вьетнамка. Насчет Нгуина они тоже знают. Ты про проблемы на границе, из-за которых он отдал мясо по себестоимости? Конечно. И как они на отреагировали? Вьетнамка неопределенно пожимает плечами. Папа пока дуется и бормочет себе под нос. Он не любит, когда что-то происходит не по его воле. А мама быстро смекнула, в чем дело, и в попытке наладить отношения оперативно собрала весь мой оставшийся дома гардероб. Ха-ха-ха. И спешно отправила прямиком в Китай. Доставка с вещами прибыла вчера вечером. Теперь вспомнил. Когда я пришел со смены, то заметил в твоей зоне какой-то багаж, но не придал значения. Вот-вот, кивает Дадхи Чанг. Это и был чемодан с моей одеждой и аксессуарами. Интерлюдия. Проходя мимо голдящих первокурсников, Ван Епин старательно высматривала в толпе ненавистного Лян Вэя. В ее голове никак не укладывалось, как этот наглый выскочка посмел выйти на ее отца с какими-то там бизнес-идеями, да еще и впечатление хорошее произвел. Взгляд китаянки невольно зацепился за высокую девушку с модельной внешностью. Если бы не шелковое платье от Hermès из лимитированной коллекции, за которым сама Ван Епин безуспешно охотилась какое-то время, она бы наверняка прошла мимо. Но вкупе с дизайнерской сумочкой за почти $1000 и явно недешевыми украшениями незнакомка представляла собой весьма заманчивый объект для знакомства. Мало ли, вдруг удастся найти общий язык. Лучше поддерживать общение с кем-то равным, но никак не с нищебродами, чудом поступившими в Цинхуа. Приняв решение, Ван Епин уже собиралась завязать с незнакомкой разговор, как вдруг с удивлением поняла, что иностранка мило воркует с Лян Вэем. Глаза девушки сузились от злости, губы сжались в тонкую линию. Решительным шагом она направилась прямо к парочке и, оказавшись у них за спиной, с притворной любезностью произнесла по-английски: «Лян Вэй, какой у тебя сегодня стильный костюм. Неужели мой отец помог тебе разжиться обновкой? Он у меня большой поклонник всякой благотворительности. Наверное, прекрасно понимал, что такой деревенщине, как ты, самому ни за что не потянуть подобный прикид». Парень невозмутимо обернулся на ее голос. «Ван Епин, ты никак не угомонишься? Ой, а что это ты вдруг на китайский перешел?» Мажорка ехидно прищурилась. «Боишься, что новая знакомая узнает о твоем жалком происхождении?» Лян Вэй и Дадхи Чанг обменялись красноречивыми взглядами. Стоящие неподалеку студенты тоже начали с любопытством прислушиваться к словесной перепалке. «Думаешь, я не в курсе, как ты втерся в доверие к моему отцу? Он еще не знает, что ты тварь неблагодарная. Но ничего, недолго тебе осталось находиться в Пекине. Скоро вылетишь и из универа, и с работы в своей обшарпанной забегаловке. Твое место в деревне, на ферме вместе со всей твоей нищей семейкой. В Цинхуа такой мусор, как ты, никому не интересен». Мажорка явно вознамерилась и дальше поливать студента оскорблениями, но тут вперед решительно шагнула Дадхи Чанг. «Слушай сюда, мелкая стерва, еще одно слово и я просто дам тебе в лоб. Будет очень больно, гарантирую». Что сказала, от удивления Ван Епин открыла рот. «Вы, китаянки, совсем страх потеряли. До замужества вас тут все носят на руках и пылинки сдувают. А вот потом как раз за все и отыгрываются по полной программе. Я прекрасно понимаю, почему китайский парень», — она кивнула в сторону Лян Вэя, — «не может просто врезать тебе промеж глаз и покончить с этим балаганом. Но вот женщину-вьетнамку ничто не сдерживает от такого шага». Мажорка заметно стушевалась. Сообразив, что их разговор привлек внимание других студентов, она попыталась сохранить остатки достоинства. Задрав подбородок, Ван Епин высокомерно процедила: «Да я тебя мигом вышвырну не только из университета, но и из страны за такие выходки. Знай свое место». Насобирала где-то шмоток и возомнила тут о себе. «Да всем понятно, что ты это все просто наса. Рот закрой и слушай дальше», — резко перебивает вьетнамка. «Любопытный факт. Сейчас я нахожусь в Китае не по обычному общегражданскому паспорту, а вот по какому именно, пусть это станет для тебя маленьким сюрпризом. Но ты хотя бы примерно представляешь, что это означает?» Мажорка лишь беспомощно захлопала ресницами. «Это значит, что с вероятностью 50% я могу прямо сейчас размазать твою смазливую мордашку по полу, и мне за это абсолютно ничего не будет. Даже если я устрою форменный хаос на улицах Пекина. Просто потому, что у меня может быть дипломатический иммунитет. Оперируешь понятием? Ты хоть представляешь, кто мой отец?» — взвизгнула Ван Епин. «Да он по первому моему слову подключит к твоим поискам не только полицию, но и...» «И что с того?» — равнодушно отмахнулась Дадхи Чанг. «Максимум ваши власти смогут обратиться во Вьетнам, в Ханой, с просьбой о моей депортации в течение 3 суток согласно Венской конвенции. Но даже в этом случае я буду иметь полное право легально находиться на территории Китая еще 72 часа и творить все, что моей душе будет угодно. Хоть на танке по вашим детским площадкам разъезжать, и мне за это ничего не будет. Ты что о себе возомнила, сука? Пуще прежнего взвыла мажорка, багровея от ярости. Хоть понимаешь, с кем связалась? Да я тебя сейчас быстро на колени поставлю. В бешенстве китаянка одной рукой вцепилась в тонкую ткань платья вьетнамки, а второй попыталась ухватить ее за волосы. Дадхи Чанг оказалась проворнее. Она согнула указательной палец и фалангой с силой ткнула Ван Епин прямо в глазное яблоко. «Ах ты ж тварь!» – взвыла мажорка, скрючиваясь от боли. Из пострадавшего глаза тут же брызнули слезы. «В следующий раз это будет ноготь!» – прошипела вьетнамка, решительно беря Лян Вэя под руку. «Пойдем отсюда, дорогой!» Шоу окончено. Парочка с достоинством удалилась, не обращая внимания на вопли корчащейся Ван Епин. Толпа студентов еще долго провожала их потрясенными взглядами. Университет Цинхуа, международный отдел, стеклянные двери международного отдела бесшумно разъехались, и мы с Дадхи Чанг шагаем в просторный светлый холл. В зале царит атмосфера легкой суеты. Несколько иностранных студентов сосредоточенно заполняют документы, расположившись на мягких диванах. За широкой стойкой ресепшена дежурит три сотрудницы в белых блузках и юбках-карандашах. На груди у каждой поблескивает именной бейджик. В воздухе витает аромат свежезаваренного кофе, доносящийся из мини-автомата в углу. Пока мы ждем своей очереди, я успеваю рассмотреть работниц повнимательнее. За дежурными приветливыми улыбками скрывается едва заметное напряжение и усталость. Еще бы, в период набора новых студентов работы у них, наверное, не в проворот. Наконец подходит наш черед. Я быстро считываю имя с бейджика ближайшей сотрудницы и с улыбкой произношу. «Добрый день, Линда. Меня зовут Лян Вэй, а это моя подруга, Дадхи Чанг. Она совсем недавно прибыла в Китай и хотела бы записаться на языковые курсы при университете. Подскажете, как лучше действовать?» «Конечно, буду рада помочь. Для начала вам нужно собрать необходимый пакет документов». Дадхи Чанг тут же достает из сумочки паспорт, два глянцевых снимка и переведенные документы об образовании. Линда внимательно все изучает и протягивает нам планшет. «Теперь вам нужно заполнить вот эту регистрационную форму. Обязательно укажите желаемое время занятия и оставьте контакты для связи. Подождите, но тут написано, что обучение стартует только в марте следующего года». Линда виновато улыбается и поясняет. «Все верно. Новый поток мы запускаем сразу после празднования китайского Нового года. К сожалению, осенние группы уже укомплектованы и регистрация на сентябрь будет закрыта в течение 5 дней. Но мы ведь можем еще успеть», – вопрошающим тоном обращаюсь к работнице международного отдела. «Видно, что Линде хочется нам помочь, но в то же время она связана корпоративными правилами. Понимаете, чтобы начать обучение в сентябре, вам нужно в кратчайшие сроки подготовить целый ряд документов, получить студенческую визу, пройти медосмотр в лицензированной государственной клинике, оформить заявку на предоставление общежития. У нас сейчас пиковая нагрузка, и на все это уйдет минимум неделя. Боюсь, вы просто не успеете, занятия начинаются 5 числа. 5 числа они начинаются для студентов с нулевым знанием китайского, верно? А что насчет тех, кто владеет базой? Такие группы стартуют после 10 числа. Отлично, как раз мой случай, подхватывает вьетнамка. Насчет медкомиссии, ее она пройдет в частной клинике по ускоренной процедуре. Общежитие пока не нужно. Успеем? В таком случае да, задумчиво отвечает Линда, открывая другую форму на планшете. Заполняйте. Через несколько часов вам придет ссылка на вступительное онлайн-тестирование. Ладно, с этим ты справишься, обращаюсь к Дадхи Чанг. Мне пора. Если что, пиши. После окончания первой пары я неспешно собираю вещи в рюкзак, готовясь покинуть аудиторию. Однако не успеваю сделать и пары шагов, как меня останавливает оклик преподавателя. «Господин Лян, задержитесь на минутку. Только что поступила информация, что вас срочно вызывают в студенческий дисциплинарный комитет. По какому же вопросу? Не сказали». Седовласый профессор лишь пожимает плечами. «Увы, мне не сообщили. Просто попросили вас уведомить. Советую все выяснить на месте». Поблагодарив преподавателя кивком, покидаю аудиторию и шагаю по гулкому коридору, направляясь на второй этаж, где располагается студсовет. Я уже догадываюсь, в чем дело, Вряд ли Ван Япин захотел оставить утренний инцидент без последствий. Интересное начало студенческой жизни. Распахнув дверь с табличкой «Дисциплинарный комитет», вхожу внутрь. Просторное помещение на удивление пусто, за массивным столом восседает всего один человек, студент. Судя по самодовольной ухмылке и дорогим часам на запястье, типичный мажор из богатой семьи. «Здравствуйте, я Лян Вэй». Парень окидывает меня высокомерным взглядом и небрежно кивает на стул напротив. «Садись давай, разговор предстоит серьезный. Представься». Заняв место, обращаюсь к незнакомцу. «Лю Цзяньга, я здесь староста третьей группы международной торговли, с экономического факультета. Очередной папенькин сынок с претензией на элитарность». «Хорошо, Лю Цзяньга, я тебя слушаю». «Слушаешь?» Он усмехается. «Это я тебя слушаю. Ты вообще понимаешь, во что вляпался? Ван Япин, между прочим, почетная студентка нашего университета. Ее отец спонсирует строительство новых учебных корпусов. Какой бы крутой ни была твоя вьетнамская профурсетка, но ты обычная шавка из деревни, которая открывает рот на нас, на столичных, на центровых». Ван Япин первая затеяла конфликт и полезла с кулаками. «Если хочешь, можем поднять записи с камер наблюдения, там все четко видно». Он резко подскакивает со своего места и нависает надо мной. «Какой умный нашелся», староста презрительно фыркает. «Какой же у тебя противный говор. Тебе бы на китайском научиться нормально изъясняться, а уже потом задумываться об иностранном языке. Ты, животное необразованное, еще смеешь качать права, да от тебя навозом за километр несет. Гляньте на руки, видно же, что всю жизнь свиней в сарае ими щупал. Такой колхозник надумал естественную иерархию оспаривать, совсем страх потерял». Без лишних слов разгибаю ноги и, поднимаясь, впечатываю лоб в надменную физиономию. Тип предсказуемо хватается за разбитый нос. «Морали читать не буду. В следующий раз думай головой, прежде чем разговаривать в таком тоне с кем бы то ни было. Если вдруг тебе в голову взбредет, что мы еще не договорили, обещаю, дальше будешь жалеть сильнее. Да ты, заодно посоревнуемся, чьи связи круче, и кто кому больше. Оставаться здесь дальше большого смысла нет». Дверь за моей спиной захлопывается с оглушительным треском. Глава 22. Со смены возвращаюсь глубокой ночью, едва передвигая ноги от усталости. Пришлось задержаться в ресторане дольше обычного. Один из гостей отмечал день рождения. Его большая шумная компания покинула заведение лишь спустя 40 минут после официального закрытия. Зато щедрые чаевые, приятно похрустывающие в кармане, несколько скрашивают мое утомление. Стараясь не шуметь, осторожно приоткрываю дверь своей комнаты. В тусклом свете ночника вижу спящую на кровати Датхи Чанг. Пройдя за ширму, я быстро стягиваю с себя форменную одежду и устало плюхаюсь на край дивана, с наслаждением вытягивая гудящие от беготни ноги. Перед тем, как лечь спать, достаю из кармана смартфон. Машинально пробегаюсь по уведомлениям и вдруг замечаю еще один денежный перевод. Пока был на смене, мой банковский счет снова пополнился на $3000. Быстро прикидываю в уме. Получается, на сегодняшний день общая прибыль с бизнеса составила уже 12 тысяч, по 6 штук на счете каждого из нас. Неплохо, ничего не скажешь. И это только начало. Датхи Чанг утверждала, что деньги будут капать еще несколько дней. Тихо хмыкнув, откладываю телефон на журнальный столик. Все-таки сейчас не время предаваться финансовым подсчетам. На сон у меня осталось меньше 5 часов. Утро встречает пронзительной трелью будильника. С трудом разлепив глаза, моргаю и тянусь к надрывающемуся телефону. Бросаю взгляд на экран и резко подскакиваю. Будильник звонит уже в 4-й раз. Видимо, предыдущие сигналы я благополучно проспал. Вот черт, теперь я встаю на целых 20 минут позже запланированного. Хорошо еще, что стоит автоповтор, иначе бы точно опоздал к первой паре. Странно, почему Датхи Чанг не разбудила? Она же не могла не услышать. Заглядываю за ширму, но вместо вьетнамки обнаруживаю лишь аккуратно застеленную кровать. Похоже, с утра пораньше умчалась на медкомиссию, которую ей назначили в университете. Не теряя времени, направляюсь к ванной и рывком распахиваю дверь, готовясь впрыгнуть под душ, но не тут-то было. В джакузи, закинув стройную ногу на бортик, преспокойно лежит моя соседка по комнате, если ее так можно назвать. «Проснулся уже», — ухмыляется она, ничуть не смущаясь моего взгляда. «И тебе доброго утра. Ты что, дверь закрыть не могла?» Бросаю ей в ответ, спешно отводя глаза от чужой анатомии. «Сам виноват, забыл починить замок, парирует вьетнамка. И вообще, было бы чего стесняться. Слушай, а ты еще надолго? Мне правда уже пора собираться, на первую пару опаздываю. Забирайся ко мне, места на двоих точно хватит. Заодно и поговорим нормально, пока время есть. Дадхи Чанг дополняет слова подмигиванием. Вариантов немного. Либо сейчас полезть к ней, либо ждать неизвестно сколько. Вариант идти в универ в таком виде даже не рассматривается. Двигайся. С другой стороны, буксовать в такой ситуации тупо. Видел, вчера еще $3000 пришло. Ага, все очень хорошо складывается. Я, кстати, сегодня с утра еще столько же отправила. Ты разве не заметил? Да как-то внимания не обратил, еле как проснулся. Слишком выматывающая смена была. А у тебя какие планы на сегодня? Для начала надо медкомиссию пройти и отнести последние документы. Потом хочу к вам в секцию записаться. Баскетбол там, волейбол. С моими-то данными сразу возьмут. Ну и за легкую атлетику хочу взяться, форму подкачать. Заодно разговорный китайский подтяну. Глядишь, если постараюсь, на межвузовских соревнованиях за Цинхуа выступать буду. Она включает воду и, закрыв глаза, начинает поливать голову. Я же для себя прикидываю, что и самому надо бы записаться в какую-нибудь спортивную секцию. Вариантов предостаточно. В принципе, все складывается хорошо, продолжает Дадхи Чанг. Вот только есть у меня одна проблемка. Какая? Открыв глаза, собеседница задумчиво хмурится. Я тут прикинула, с моими темпами вполне реально быстро заработать и на квартиру, и на машину, причем крутую. Но, как иностранка без вида на жительство, я в Китае ни то, ни другое приобрести не смогу. По закону, нужно не просто официально прописаться, а еще и бесперебойно проживать минимум год. Это, конечно, полбеды, но вдобавок еще требуют подтвердить постоянный легальный доход на территории КНР. А у меня с этим сам понимаешь. На самом деле, иностранцам у нас действительно не сладко, вздыхаю, откидываясь на бортик. Если думаешь о недвижимости, то учти, налог для приезжих в несколько раз больше, чем для местных. Еще и выбор районов для покупки сильно ограничен. Ну да, вас, китайцев, и так слишком много. Неудивительно, что в стране дефицит жилья. Если позволить иностранцам свободно скупать, цены взлетят до небес. Плюс есть еще геополитический момент. Массовая застройка целых кварталов приезжими может восприниматься как угроза суверенитету, особенно в стратегически важных регионах. Логично. Вы всегда видите в приезжих врагов. Недовольно бубнит Дадхи Чанг. Нгуин говорил, к нашей группе приставили какого-то странного типа. Наблюдал буквально за каждым движением. Охотно верю. У нас за иностранцами особый контроль, известный факт. Из этого вытекает еще одна причина строгих правил покупки жилья. Это способ противодействия легализации теневых капиталов, которые к нам из-за границы так и норовят просочиться. Дадхи Чанг устало прикрывает глаза и откидывает голову на бортик. Квартиры мне не видать. Знаешь, я бы тебе вообще пока не советовал задумываться о покупке жилья. Вернись к этому вопросу после универа, когда определишься, хочешь ли в Китае надолго остаться. Если ты не знаешь, иностранцу больше одной квартиры в собственности иметь не разрешается и сдавать в аренду купленное жилье строго запрещено. Если однажды захочешь продать, готовься к адовой беготне. 100 справок собери, еще раз огромный налог заплати. Пожалуй, ты прав. С квартирой правда лучше повременить, она соглашается. С машиной, как ты понимаешь, тоже. Во-первых, чтобы машину зарегистрировать в Пекине, придется участвовать в лотерее на номера. А там конкурс такой, что ждать можно годами. Во-вторых, снова придется подтвердить наличие легального дохода. Понятно, и с тачкой тоже в пролете. Хотя, подожди, ты же не планируешь меня выгонять? Может, я запишу все на тебя, а ты оформишь на меня доверенность? Выгонять пока не собираюсь, задумчиво отвечаю. Хотя и пугает, что как-то слишком много ощущается потенциальных обязательств. Бойся, бойся, кивает Дадхи Чанг, но я сейчас серьезно. Пускай все на тебя будет оформлено, потому что на меня, пока, рискованно. Думаю, я в Китае задержусь надолго, но статус у меня по документам слишком хлипкий. Не боишься так доверять? Нет, мы уже достаточно близко знакомы, не задумываясь, отвечает вьетнамка. Посмотри на мой бизнес, он от начала и до конца записан на других, и ничего, все прекрасно работает. Если так формально взять, на мне ничего нет. Допустим, с тачкой и жильем я бы тебе помог, но ты кое-что забыла. Я несовершеннолетний, а значит, без письменного согласия родителей я все эти схемы даже обсуждать права не имею. Отношения у меня с ними не задались, так что придется ждать». Она тут же хлопнула себя ладонью по лбу. «Все время забываю, сколько тебе лет. Ну ладно, нет так нет. Подождем с покупками, все равно полной суммы у меня на руках нет. Пускай пока копится потихоньку». Интерлюдия. Апартаменты семьи Ван. Ван Минтао сидит в своем кабинете, задумчиво всматриваясь в экран ноутбука. Дочитав электронное письмо, пересланное от первого руководителя, он резко захлопывает крышку ноутбука, отчего тот чуть не разлетелся. Бизнесмен делает глубокий вдох, снимает очки и начинает массировать виски, погружаясь в размышления. Кажется, правила игры в отношении его бизнеса внезапно изменились. Иначе как объяснить письмо от комиссии по регулированию ценных бумаг Китая с уведомлением о приостановлении ПО для его строительной компании? Ван Минтао медленно откидывается на спинку кресла, анализируя ситуацию. 5 лет кропотливой подготовки, миллионы юаней потенциальных инвестиций, доверие партнеров и 1000 часов работы команды – все это оказывается под угрозой из-за одного письма. И как только инспектор, который еще неделю назад улыбался в лицо и утверждал, что на новых строящихся объектах все в порядке, внезапно обнаружил серьезное нарушение, угрожающее жизни. Все это выяснилось прямо сейчас, когда за деньги застройщика фундамент залит, все необходимые коммуникации подведены и первые 3 этажа в жилищных комплексах готовы. Господин Ван встает из-за стола и подходит к панорамному окну, любуясь открывающимся видом на город. Его мысли уносятся в прошлое, когда он только начинал свой бизнес. В те времена приходилось платить инспекторам около 20% от бюджета проекта. Не из-за желания закрыть глаза на какие-либо нарушения, а просто потому, что маленьким компаниям нужно было платить за возможность получить допуск, даже если на стройке нет ни единого нарушения. Выбора не было, приходилось изворачиваться и искать подход к привередливым и ненасытным людям. В противном случае они могли легко вставить палки в колеса и найти нарушение буквально из воздуха. Да, это был наглый и беспардонный грабеж, но все зависело от умения договориться. Иначе можно было запросто уйти в минус и потерять все. А перед инспекторами всегда шло Министерство природных ресурсов, которое оформляло земли под застройку и выдавало разрешения. Вот эти люди забирали чуть ли не половину бюджета. И все было предельно просто и цинично. Не хочешь платить – не строй. На место одного недовольного застройщика тут же находился другой, готовый играть по их правилам. Годами и даже десятилетиями Ван-старший терпеливо учился сложному искусству переговоров и выстраивал прочные связи, позволяющие постепенно вывести бизнес на совершенно иной уровень. А теперь это уведомление от регулятора акций словно выстрел в спину. Перед его мысленным взором всплывают картины былых времен, когда приходилось через силу пожимать руки тем, с кем было противно даже рядом находиться, и, скрипя сердце, делиться честно заработанными семейными деньгами с алчными и прожорливыми чиновниками. При одной лишь мысли, что от $1 миллиона он вынужден был отдавать 700 тысяч какому-то наглому нахлебнику, внутри закипает жгучая ярость от вопиющей несправедливости. Пока одни день и ночь упорно работают, строя будущее Китая собственными руками, другие бессовестно паразитируют, присваивая себе плоды чужих праведных трудов. Ван Минтао отвел грустный взгляд. Сколько же внутренних противоречий приходилось подавлять годами. Он никогда не мог себе позволить ни словом, ни мимикой, ни движением бровей дать понять, что на самом деле хочет сделать с продажной взяточной сволочью, которая в отличие от него не пашет, не сеет, не строит, ничего не создает своими руками, но доит честного человека, который посвятил всю жизнь работе. Не находя себе места, бизнесмен начинает нервно мерить шагами кабинет, погрузившись в воспоминания о своей молодости. В те годы, пока спина еще не начала болеть, а суставы не опухали, он, перенимая японский опыт, сам выходил на строящиеся объекты и по 5 часов в неделю трудился простым облицовщиком наравне со всеми. Всякое бывало в то время, порой приходилось, стиснув зубы, таскать тяжеленные ящики с плиткой на верхние этажи без лифта, вместе с другими рабочими. Конечно, в этом было много популизма и игры на публику, но Ван Минтао всегда думал про себя, вот если бы каждый партийный секретарь или член ЦК хотя бы 1 час в месяц выходил на завод и на глазах у людей честно работал грузчиком, то, возможно, Китайская Народная Республика сегодня была бы совсем другой. Что ж, по крайней мере он сам подавал правильный пример как мог, невзирая на трудности. За мыслями бизнесмен вспомнил одну поговорку: «Львы бабочкам не страшны». Ему всегда казалось, что строительный бизнес надежно защищен, и крупные проблемы обойдут стороной. Так оно и было все эти годы. На протяжении долгого времени все упиралось лишь в умение договориться с нужными людьми насчет выделения земли под застройку и в способность быстро возводить объекты. Ни с тем, ни с другим проблем у Ван Минтая никогда не возникало. Его компания всегда гордилась своими рекордными темпами работы и высочайшим качеством строительства, чему способствовала круглосуточная работа на объектах и идеально выверенные внутренние процессы. Но сейчас, судя по всему, старые правила игры стремительно меняются. В тихом пруду, среди мирных карасей, внезапно завелась голодная акула, которой нет никакого дела до установленного порядка. Если раньше все проблемы решались на уровне городских министерств и мэрий, то теперь в дело совершенно определенно вмешался Центральный комитет партии. Вопрос лишь в том, с чего вдруг они заинтересовались именно его скромным бизнесом. Ван-старший никогда не считал себя влиятельной фигурой подобного масштаба. Многолетний опыт подсказывает ему, если тобой всерьез заинтересовался Центральный комитет, ничего хорошего из этого точно не выйдет. История Джека Ма до сих пор у всех на слуху. Его влияние и возможности были неизмеримо больше, но даже его в одночасье раздели и разули, а его детище, компания Алибаба, перешла под контроль государства. Правда, если верить последнему финансовому отчету, компания от этого болезненного перехода в плане прибыли ничего не выиграла, скорее наоборот. Когда работаешь на неповоротливом государственном предприятии, результаты по производительности труда и прибыльности почему-то всегда отличаются от тех, что достигаются в частной фирме, где ты сам себе хозяин и все принадлежит тебе, а не безликому обществу. Размышления бизнесмена прерывает неожиданный телефонный звонок. По высветившемуся на экране номеру сразу становится понятно, что лучше ответить. Ван Минтай берет трубку и хмуро произносит: «Слушаю, вы уже получили уведомление?» — интересуется мужской голос на другом конце линии. «Получил. Не подскажете, в чем дело? Это ведь такой же проект, как и все остальные. Материалы для строительства не изменились. Технологии те же. Ладно, если бы я первый раз строил, тогда другой разговор. Вы, как регулятор, могли бы, а я не регулятор», — резко перебивает собеседник. В его тоне слышится нескрываемое превосходство. «Я, Гоша Цун, член политбюро ЦК КПК. Вам сейчас звонит не исполнитель, а заказчик. Не понимаю, чем я вас заинтересовал», — произносит бизнесмен, хотя определенные догадки на этот счет у него уже появляются. Ван Минтая вспоминает, как все устроено в бизнесе по сбору клубники, с которым он был хорошо знаком в молодости. В начале апреля по утренней росе, с 6 утра и до 10 часов, собирают самую крупную, сортовую ягоду диаметром 25-30 мм. Она идет в самые дорогие супермаркеты по цене $10 за 500 граммов. Мелкую же собирают уже потом, и то не крестьяне, а их дети, племянники, студенты. Вместе с 15-миллиметровой клубникой идет и не совсем спелая, это отправляется в магазины попроще. Видимо, в плане контроля бизнеса в стране крупная и средняя клубника закончилась, раз сейчас берутся за него. «Вы что-то хотите мне сказать или предложить?» — спрашивает Ван, прищурившись. «Не просто так же этот звонок, потому что вы уже запретили мне акционироваться. Я вложился, и все, прогорел. Если я не имею права привлекать деньги, мне ни на что строить. Безвыходная ситуация, и вы это прекрасно понимаете. Господин Ван, вам не кажется, что пора бы подумать об отдыхе?» — вкратчиво предлагает Гоша Цун. «Все-таки вы не молодеете, а преемника у вас нет. Вряд ли ваша дочь захочет управлять бизнесом. Настоятельно советую вам задуматься о продаже компании, пока такая возможность имеется. Поверьте, это в ваших интересах». В голове слышится явная насмешка и угроза. Ван Минтай расправляет плечи, опускает подбородок и словно каменеет лицом. Его за секунду пробирает такая ярость, которую он никогда раньше не испытывал. Перед мысленным взором проносится вся его жизнь. Как он в детстве собирал ягоды, таскал тяжелые деревянные ящики, брал поля в аренду. Но и в этом бизнесе никто не застрахован от превратности судьбы. Бывало, приходилось носить ведра с водой и поливать кусты во время засухи. А случались и такие проливные дожди, что смывало не только удобрения, но и половину урожая. В такие моменты все, о чем он мечтал, просто выйти в ноль. Только чудом успевал собрать второй ремонтантный сорт на том, что оставалось. Бизнесмен всегда хватался за любую возможность, пробовал все. Он даже сейчас смог бы работать каменщиком, если бы на стройках не использовалась монолитная заливка зданий. Сколько бессонных ночей он провел над чертежами, расчетами, бизнес-планами. Сколько встреч, переговоров, рисков и угроз пришлось пережить. А теперь какой-то чиновник в один момент решил все перечеркнуть. Извините, а я могу спросить у вас, кем вы были в период от 18 до 27 лет? Неожиданно для собеседника выдает Ван Минтао. С какой целью вы вообще интересуетесь? Грубо парирует член политбюро. Понимаете, что это не предмет нашего разговора. Вы почему-то в одностороннем порядке считаете, что предмет нашего разговора определяете вы. Ван старший чеканит каждое слово, едва сдерживая рвущуюся наружу ярость. А я предлагаю ориентироваться на конституцию нашей страны, статья 2. Вся власть в Китайской Народной Республике принадлежит народу. Вы у себя там все считаете, что Бога поймали за бороду. Уважаемый Го Шацун, у меня для вас новость, и вам стоит ее очень внимательно выслушать. Господин Ван, советую хорошенько подумать над. Вам этого никогда не говорили, так скажу я, не обращая внимания на попытку собеседника перебить, продолжает свою мысль распалившийся бизнесмен. Вы сейчас разговариваете с источником власти. Я ваш хозяин, а не наоборот. Потому что я часть народа КНР. Я строю ваши города, плачу налоги и создаю рабочие места. В динамике повисает тяжелое молчание. Вы хорошо понимаете, что несете. Наконец произносит чиновник. Вряд ли вы сумасшедший, иначе вы бы в бизнесе ничего не добились. Я в своем уме. Просто мне надоело. Китайская Народная Республика создавалась как государство рабочих и крестьян. Я, к слову, записываю наш разговор, уважаемый член Политбюро ЦК. Вы ведь читали вторую статью Конституции? Читал, голос собеседника слегка мрачнеет. И вы с этим утверждением согласны? Продолжает давить Ван Минтао. Ну, знаете, чиновник выдерживает длинную паузу. Продолжайте. Мне крайне любопытно, к чему вы клоните. Да или нет, не уходите от ответа, товарищ Го, буквально припечатывает бизнесмен. Или вам нужно еще раз перечитать текст присяги, которую вы давали, вступая в должность, освежить в памяти торжественные слова о службе народу? Согласен, отвечает собеседник, пусть и нехотя. Я был рабочим почти 20 лет, продолжает Ван, сжимая кулак. Работал много где, в том числе у себя. У меня 4 года горячего стажа у Мартена в сталелитейном производстве, где год считается за 2. Да, там есть гораздо более заслуженные работники, но я 4 года простым сталеваром работал. Часть здоровья там потерял. А что насчет вас? Сколько лет вы у плавильной печи отстояли? Или, может, за токарным станком? Резец в руках держали? Вы хотите, чтобы с вами произошло то же самое, что и с Джеком Ма? Раздраженно бросает чиновник. Он хорошо отделался, вам еще хуже будет. Вы не такая публичная фигура, как он. Да мне плевать, взрывается Ван. Если Джеку Ма был дорог $1 миллион в год, и вы ему его оставили, его все устраивало. Разве что только один из его бизнесов подрезали. А я вам все отдам. Вы позволяете себе слишком громкие слова, господин Ван, цедит Го Шацун. Не забывайте, с кем сейчас разговариваете. Я хороший сталевар и ящики сбивать умею. Если потребуется, пойду крестьянином и через полгода стану монополистом по той же клубнике, в конкретном районе точно. Я с руками не пропаду, начну от земли. Поэтому я могу позволить себе говорить то, что думаю. Я не боюсь оказаться рабочим у Мартена, я умею это делать, в отличие от вас и того, кого вы сейчас вспоминали. Это вы говорите сейчас, но потом, как и он, охотно согласитесь выйти из бизнеса за определенную сумму, язвительно замечает чиновник. Никто не захочет потерять все и остаться с пустым карманом. Деньги решают все, господин Ван, и разговоры о принципах не более чем сотрясение воздуха. У каждого есть своя цена. Боюсь, что он, как и вы, при всем моем уважении к нему, не выходил в поле в 6 утра и даже понятия не имеет, что такое норма сбора. Не сравнивайте меня с ним. Господин Ван, я же вам еще предложение не озвучил, а вы уже все в штыки приняли, чуть сдает назад Го Шацун. Рано или поздно на вашем месте оказываются все, но они обычно хотя бы слушают, что мы им скажем. Давайте остынем и обсудим все спокойно, как цивилизованные люди. Мне не интересно, равнодушно отвечает Ван Минтао. Я не желаю вас слушать. Знаете, как говорят в одном интересном месте. Израиль с террористами переговоров не ведет. Я строил свой бизнес с нуля, своими руками, и не позволю кому-то меня шантажировать и отнимать то, что принадлежит мне по праву. Странное сравнение. Разве я похож на террориста? Я понятия не имею, кто вы. Если желаете со мной о чем-то говорить, приезжайте ко мне официально и предъявите свое служебное удостоверение вместе с ID-картой. Или пришлите мне официальный вызов в ЦК, в прокуратуру. Там и поговорим. Ладно, не хотите по-хорошему, будет вам и в прокуратуру, и в пожарку, куда угодно. Угрожающе рычит Гоша Цун. Ваше святое право, спокойно заключает Ван Минтао и вешает трубку.